Сань Рэнсюэ видела красные кольца духа только дважды, сначала у своего дедушки, а затем у своей матери, каждое из них было приобретено, когда им было по крайней мере 20 лет, но сколько лет Юньлун? Ему всего 12 лет, что же ты за монстр такой, подумала Цань Рэнсюэ, нахмурившись, потому что использование титула гения было преуменьшением. Цань Рэнсюэ схватила Юньлуна за плечо и пристально посмотрела на него. «Мне нужно объяснение», — она спросила. «Просто или долго?» Юньлун ответил спокойным тоном. «Просто», — Цань Рэнсюэ спокойно ответила, и Юньлун кивнул головой. «Ты же знаешь ясное небо, верно?» Юньлун вдруг произнес знакомое имя, которое Цань Рэнсюэ слышала несколько раз. «Да, почему ты вдруг произнес имя этого человека?» Цань Рэнсюэ посмотрела на него с растерянным выражением лица. «Я убил его в смертельной схватке», — небрежно сказал Юньлун, пожимая плечами. «Понятно, хм», — Цань Рэнсюэ кивнула, но затем заметила, что что-то не так в словах ее брата. «Подожди, ты убил кого?» — она взревела, встряхивая Юньлуна, как кусок ткани. Крик Цань Рэнсюэ эхом разнесся по лесу, и из-за него улетело несколько птиц. Юньлун потребовалось еще несколько объяснений, чтобы успокоить Цань Рэнсюэ, но мы видели, что она была сломлена нелепостью своего брата. «Ха-ха, один из сильнейших титулованных погиб в бою против моего младшего брата, какой сюрприз!» Цань Рэнсюэ горько рассмеялась. «Это плохо!» Юньлун посмотрел на сестру со сложным выражением лица. «Ха-ха, Юньлун, давай сразимся!» Внезапно заговорила Цань Рэнсюэ, что застало Юньлуна врасплох. «Хорошо!» Юньлун неловко ответил, телепортируя их подальше от этого места. В горной местности Юньлун и Цань Рэнсюэ приземлились на вершине гигантской скалы из-за телепортации. «Что ж, давай начнем», — равнодушно сказала Цань Рэнсюэ, снимая все маски, которые она носила все это время, открывая свою пышную и развитую фигуру. Юньлун, естественно, кивнул, и они двинулись к ровной площадке, окруженной деревьями и камнями. Цань Рэнсюэ активировала свою воинственную душу, и пара чисто белых ангельских крыльев развернулась у нее за спиной. «Ху!» — спокойно выдохнула Цань Рэнсюэ, в то время как шесть колец духа вплыли позади нее. Два желтых, одно фиолетовое и три черных кольца духа. Юньлун удивленно посмотрела на Цань Рэнсюэ. И ее ранг 68. Юньлун не будет использовать всю свою силу в этом бою, но он покажет Цань Рэнсюэ одну из новейших способностей, которую он пробудил после боя с Танхао. Сусанао. Глаза Юньлуна мгновенно приняли форму вечного Мангекю Шарингана, и огромная черная грудная клетка накрыла его. «Это новая способность твоих глаз?» Цань Рэнсюэ посмотрела на Сусанао Юньлуна и нахмурилась, потому что ее воинственной душе это почему-то не понравилось. «Да», — Юньлун кивнул головой. Тело Цань Рэнсюэ вспыхнуло золотыми огнями, и огромная волна духовной энергии потекла из ее тела, образуя элегантный длинный золотой меч. Она схватилась за рукоять меча и посмотрела на брата с серьезным выражением лица. «Я готова», — спокойно заявила она. Они спокойно уставились друг на друга, и Юньлун ухмыльнулся. «Давай потанцуем, старшая сестра». Глава 137. Таинственные послания. Юньлун небрежно стоял на земле, в то время как черная грудная клетка прикрывала его, как щит. Расширение домена, ангельский мир. Эхом отозвался голос Цань Рэнсюэ. Местность, не похожая на сам мир, превратилась в золотой мир со священным блеском. Он расширялся от Цань Рэнсюэ, как будто большая волна омывала морское побережье. «Твой домен стал сильнее», — Юньлун не мог не удивиться, потому что аура, излучаемая его Сусанао, кажется, стала немного слабее. Все тело Цань Рэнсюэ пылало энергией Святого Духа, и каждый ее выдох заставлял домен становиться сильнее. «Хуу!» Цань Рэнсюэ глубоко вздохнула, потому что в этом состоянии ее духовная энергия кончалась с такой скоростью, что она могла поддерживать ее только в течение 3 минут. 3 минут достаточно, уверенно добавила она, хлопая своими ангельскими крыльями. Юньлун не хотел проигрывать и противопоставил владениям Цань Рэнсюэ свои владения, расширенное белое поле, полное острых намерений меча. Рука Сусанао при движении издала треск, и образовался черный энергетический меч. «Начинай», — сказал он, глядя на свою сестру. Цань Рэнсюэ подлетела к своему брату и замахнулась своим золотым мечом на его Сусанао. «Святой взрыв». Меч ударил Юньлуна в Сусанао и взорвался взрывом святой энергии. «Бум». Юньлун взмахнул рукой Сусанао, и черный энергетический меч метнулся в сторону Цань Рэнсюэ, которая уже подняла свой меч, чтобы блокировать приближающуюся атаку. «Кланг». Сань Рэнсюэ отлетела от меча и полетела к гигантскому дереву, которое разлетелось вдребезги, как только коснулось ее. Бум, тресни. Как и ожидалось, ни царапины. Сань Рэнсюэ нахмурилась, глядя на Сусанаа. Она догадывалась, что ее атака не сработает на Сусанаа Юйлуна, потому что, судя по его описанию, даже ясному небу было трудно сломить его защиту. «Наконец-то я расставила свою ловушку», – прошептала Цань Рэнсюэ, глядя на свои владения, которые все еще сияли золотым блеском. Юньлун подошел к Цань Рэнсюэ, и его Сусанаа двинулся в соответствии с ним, но, к его удивлению, земля внезапно вспыхнула красно-золотым цветом. Великая ярость солнца. Цань Рэнсюэ топнула ногой по земле, и под Юньлуном раздался грохот, похожий на извержение вулкана. Шинг, Юньлуна и весь его Сусанаа поглотила слепительный золотой свет, за которым последовал мощный взрыв. Какой сюрприз, ухмыльнулся Юньлун, спокойно глядя на Цань Рэнсюэ со своим вечным Мангекю Шаринганом. Бум. Цань Рэнсюэ взлетела в небо и с торжественным выражением лица осмотрела свои владения. Где он? Цань Рэнсюэ не чувствовала присутствия Юньлуна. Золотая игла внезапно появилась прямо перед ней, и глаза Цань Рэнсюэ мгновенно расширились, потому что она уже поняла, как Юньлун телепортировал ее. Она поспешно хотела сжечь иглу своим священным пламенем, но было слишком поздно, потому что перед ней уже возник черный силуэт. Тэче. Цань Рэнсюэ раздраженно прищелкнула языком, скрестив руки на груди, потому что к ней приближался огромный кулак скелета. Бам! Цань Рэнсюэ упала, как тяжелый камень, и грубо приземлилась на землю, образовав глубокую яму в форме ее тела. Неудивительно, что титулованный был побежденным, думал Цань Рэнсюэ, лежа в глубокой яме. Несмотря на то, что Цань Рэнсюэ явно сильно выросла за последние 4 года, ее сила даже не достигла того же уровня, что у Юньлуна. Это еще не конец, твердо прошептала себе Цань Рэнсюэ, и внезапная волна вырвалась из глубины ее души. Хаэм, Юньлун приземлился на землю и увидел, как огромный золотой луч вырвался из дыры, в которую упала его сестра. Что случилось? Он задумался, глядя на ангельскую фигуру, вылетевшую из дыры. Несмотря на то, что внешность этой фигуры казалась размытой, Юньлун знал, что это Цань Рэнсюэ, но что-то в ней было не так. «Ты ненормальность», — раздался спокойный, но жесткий голос изо рта ангельской фигуры. «Твоя душа не принадлежит этому миру», — добавил голос, что заставило Юньлуна нахмуриться. «Кто ты?» — холодно спросил Юньлун, глядя на ангельскую фигуру, которая не излучала ту же атмосферу, что и его сестра. Ангельская фигура не ответила, но в этот момент аура Юньлуна резко изменилась. Он не так холоден, как раньше, когда сражался против своей сестры, потому что его аура стала несколько холодной и отстраненной. Вечный Мангекю Шаринган Юньлуна выпустил сильное духовное давление, которое заставило ангельскую фигуру удивленно пробормотать. «Эти глаза, чье божье наследие вы получили?» — спросила ангельская фигура, но Юньлун внезапно появился перед ней. «Оставь тело моей сестры». Юньлун холодно посмотрел в глаза ангельского человека. Носовой платок Юньлуна взлетел и расширился, чтобы соответствовать размеру его Сусанаа, превратившись в тонкие белые цепочки. Цепи двигались со скоростью молнии и покрывали фигуру ангела, как будто это были кандалы. Коррозия души. Юньлун равнодушно пропел, и белая цепь засияла черными огнями, заставив ангельскую фигуру заплакать от боли. «Уходи из тела моей сестры». Он схватил голову ангельской фигуры и собирался исследовать душу своей сестры духовным чувством. Уф. Ангельская фигура издала болезненный стон, потому что ей показалось, что кто-то вонзил тысячу игл в ее голову. Пока Юньлун искал душу Цань Рэнсюэ, ангельская фигура внезапно схватила его за руку. Царство Всевышнего было запечатано ими. Ангельская фигура внезапно заплакала. «Ты не смог бы пройти через это, если бы не получил силу короля бога. Наследство Асуры было испорчено. Твои глаза – ключ ко всему». Слова ангельской фигуры заставили Юньлун нахмуриться, и Цань Рэнсюэ внезапно вернулась к своему обычному виду, но на ее лбу есть символ шестикрылого ангела. «Старшая сестра». Юньлун обнял тело Цань Рэнсюэ и попытался ощутить каждый дюйм ее тела своим духовным чувством. Он вздохнул с облегчением, потому что все в ней в порядке, за исключением символа шестикрылого ангела на ее лбу. «Бог ангелов». Юньлун попытался прикоснуться к символу, но он тут же исчез. «Хаэм, что случилось?» Цань Рэнсюэ постепенно открыла глаза и заметила, что ее обнимает брат, который смотрел на нее с обеспокоенным выражением лица. Юньлун, она в замешательстве склонила голову на бок. Ты в порядке? Юньлун слабо улыбнулся, крепче сжимая его в объятиях. Я боялся потерять тебя там. Он продолжил, что привело Цань Рэнсюэ в еще большее замешательство. Я никуда не собираюсь уходить. Твоя старшая сестра здесь, ответила Цань Рэнсюэ, обнимая Юньлуна в ответ. Они на мгновение обняли друг друга, и Юньлун закрыл глаза, о чем-то думая. Царство Бога, Бог Асура. Мои глаза, это ключ, подумал Юньлун, думая об определенном месте на этом континенте. Похоже, мне скоро нужно ехать в город Бойни. Глава 138. Старшая сестра, горничная, обняв друг друга на мгновение, Цань Рэнсюэ посмотрела на своего брата нежным взглядом. Итак, что на самом деле произошло, когда я упала в обморок, потому что я ничего не могла вспомнить? Спокойно спросила Цань Рэнсюэ с растерянным выражением лица. Юньлун слегка вздохнул и ответил. Я и сам не совсем уверен. Когда ты упала в обморок, в тебя кто-то вселился? Твердо добавил он с торжественным выражением лица, что заставило Цань Рэнсюэ нахмуриться. Цань Рэнсюэ могла только вспомнить, как она бормотала о том, насколько слаба по сравнению со своим братом и не хотела проигрывать ему. «После этого я почувствовала огромный прилив энергии из своей души и упала в обморок», — подумала Цань Рэнсюэ, вспоминая, как тогда ее зрение стало размытым. «Расскажи мне всю историю», — попросила Цань Рэнсюэ, на что Юньлун спокойно ответил кивком. Юньлун начинал рассказывать ей об ангельской фигуре и расплывчато описывал каждое сказанное ею слово, потому что он не хочет слишком потакать ей в области Бога. Сейчас не самое подходящее время говорить ей, но Цань Далю должен был подготовить испытание Бога для старшей сестры, подумал Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ, у которой было задумчивое выражение лица. Хаэм, царство Бога, у дедушки может быть информация об этом. Внезапно пробормотала Цань Рэнсюэ. Юньлун, я попытаюсь связаться со своим дедушкой и найти ключ к разгадке этого. А ты как думаешь? Она спокойно продолжила, и Юньлун кивнул головой в знак согласия. Конечно, он должен знать больше об этой проблеме, мирно ответил Юньлун с улыбкой на лице. Цань Рэнсюэ на мгновение почувствовала, что с ней что-то не так, но не смогла взять себя в руки, потому что Юньлун внезапно обнял ее. Юньлун, что ты делаешь? Застенчиво спросила Цань Рэнсюэ. Хорошо, давай вернемся, быстро ответил Юньлун, и они мгновенно исчезли с этой горы. Закатный лес. Цань Рэнсюэ моргнула, и они сразу же оказались на внешней части закатного леса, что в очередной раз стало для нее сюрпризом. Твой навык телепортации действительно удобен, ха, прокомментировала Цань Рэнсюэ, глядя на своего брата, который небрежно пожал плечами. «Мне повезло найти духа зверя с элементом пространства», ответил Юньлун с ухмылкой на лице. «Самое время. Пойдем, старшая сестра», добавил он, потянув Цань Рэнсюэ за руку, но она почему-то совсем не двигалась с места. Тело Цань Рэнсюэ внезапно озарилось тусклым золотистым светом, и на мгновение она выглядела потрясенной, потому что ее духовный ранг возрос. «Моя духовная энергия более обильна, чем раньше», подумала Цань Рэнсюэ, чувствуя, как золотая волна омывает и согревает все ее тело. «У тебя прорыв к 70-му уровню», Юньлун сказал с удивленным выражением лица, потому что его старшая сестра была только 68-го уровня, когда сражалась с ним. Юньлун также не понимал этого по какой-то причине, потому что он был слишком сосредоточен на словах ангельской фигуры. Возможно, из-за влияния ангельской фигуры ее уровень повысился. Юньлун сочла наиболее вероятной причиной прорыва Цань Рэнсюэ. «Поздравляю, старшая сестра!» Он мягко похвалил Цань Рэнсюэ с улыбкой на лице. «Теперь ты находишься в том же царстве, что и я». «Но как?» – спросила Цань Рэнсюэ с задумчивым выражением лица. «Вероятно, это из-за фигуры ангела, о которой я говорил», – сказал Юньлун, что прояснило замешательство Цань Рэнсюэ, но все же достижение этого уровня почему-то показалось ей странным. Несмотря на то, что скорость развития Цань Рэнсюэ всегда была высокой по сравнению с другими из-за ее высшей боевой души, она всегда думала, что ей потребуются годы, чтобы достичь царства Святого Духа. Старшая сестра, Юньлун слегка встряхнул тело Цань Рэнсюэ и вернул ее к реальности. «Ах, да», – поспешно отреагировала Цань Рэнсюэ, сосредоточив свой взгляд на Юньлуне. Юньлун внутренне вздохнул и спросил, «Ты собираешься искать духа зверя? Я могу тебе помочь». «Нет, все в порядке». Дедушка заявил, что, когда я достигну 70-го уровня, мне нужно встретиться с ним, ответила Цань Рэнсюэ, что заставило Юньлуна на секунду задуматься о чем-то. Испытание бога ангелов. Внезапно подумал Юньлун, потому что это единственная причина, по которой Цань Рэнсюэ должна встретиться с Цань Далю. Цань Рэнсюэ глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, а затем пошла с Юньлуном к дому в саду Дугубо. Даже несмотря на то, что было бы проще телепортироваться туда, Юньлун хотел провести с ней больше времени. Это может быть немного эгоистично, но Цань Рэнсюэ тоже думала о том же, потому что прошло 4 года с тех пор, как она в последний раз встречалась со своим младшим братом. Когда они уже собирались войти в сад Дугубо, Цань Рэнсюэ внезапно остановилась и посмотрела на Юньлун широко раскрытыми глазами. «Юньлун, ты, возможно, видел, что я сделала в твоей комнате?» — тихо спросила Цань Рэнсюэ, отчего настроение стало тяжелым. «Да, я видел это. В чем проблема?» — Юньлун небрежно ответил с растерянным выражением лица, потому что он думал, что Цань Рэнсюэ просто так сильно скучала по нему. «Я понимаю». Цань Рэнсюэ отвела взгляд, потому что почему-то почувствовала облегчение и смущение, вспомнив, что она использовала красные розы, чтобы написать слова «Я люблю Юньлуна». Девушка с кошачьими ушами внезапно идеально приземлилась перед ними, и она спокойно смотрела на них со стоическим выражением лица. «Кто она?» — подумали Чжу Цин и Цань Рэнсюэ, глядя друг на друга. Чжу Цин закончила свое обучение несколько секунд назад, и когда она почувствовала присутствие Юньлуна, она сразу же захотела поприветствовать его, но обнаружила его с красивой молодой леди. «Ах, Чжу Цин», — спокойно сказал Юньлун, глядя на ушастую служанку, которая кивнула ему головой. «Юн, я имею в виду, молодой господин, кто она такая?» — спросила Чжу Цин, хмуро глядя на Цань Рэнсюэ. Цань Рэнсюэ тоже нахмурился и спросил: «Да, Юньлун, кто эта девушка?» Две девушки пристально уставились на него, как будто ждали от него немедленного ответа, что заставило Юньлуна беспомощно рассмеяться. «Ну, это моя сестра, Цань Рэнсюэ», — Юньлун спокойно представила, и Цань Рэнсюэ небрежно кивнула Чжу Цин, обнимая своего брата за левую руку. «А это моя горничная, Чжу Цин», — он продолжил, на что Чжу Цин также ответила кивком. Чжу Цин подошла к Юньлуну и обняла его за правую руку, глядя на Цань Рэнсюэ уверенным взглядом. «Приятно познакомиться, я старшая сестра Юньлуна». Цань Рэнсюэ улыбнулась Чжу Цин. «Чжу Цин», — Чжу Цин ответила без всякого выражения на лице. На мгновение они устроили соревнование в гляделке, и Юньлун не смог удержаться, чтобы внутренне не набить себе морду. «Я должен был рассказать им друг о друге заранее», — подумал он. «Ну, сейчас я ничего не мог с этим поделать», — добавил Юньлун, направляясь к дому с двумя красивыми девушками на руках. «Ара, ты вернулся, молодой господин». Чу Юньси поприветствовала их у входной двери и тихонько хихикнула. Юньлун покачал головой и ответил: «Давай пообедаем вместе». Глава 139. Беспокойство и прибытие. В столовой Юньлун беззаботно сидел на своем месте со слабой улыбкой на лице. «Юньлун, открой рот». «А-а-а». Цань Рэнсюэ весело улыбнулась и скормила ему хорошую ложку вкусного стейка. Юньлун посмотрел на свой правый бок и открыл рот, который тут же заполнила Цань Рэнсюэ, вызвав прилив вкуса во рту. Однако, пока он жевал бифштекс, с его левой стороны появилась легкая складка одежды, где Чжу Цин спокойно смотрела на него своими тусклыми черными глазами. «Вот, молодой господин». Чжу Цин мило наклонила голову и указала на него красиво зажаренной рыбой на вертеле. Юньлун вздохнул про себя и откусил кусочек жареной рыбы, которая оказалась на удивление бескостной и начиненной специями. Дёрг. Юньлун внезапно почувствовал легкое ущипание в животе, что было делом рук Цань Рэнсюэ, потому что она явно ревновала. «Ты хорошо провел время в империи Звездного Ло, ха». Взгляд Цань Рэнсюэ ясно сказал об этом, на что Юньлун ответил улыбкой. «Я не сделал ничего плохого», — подумал Юньлун, слегка покачав головой. Тем временем другие служанки смотрели на эту сцену с несколько странным выражением на лицах. У Чу Сяю и Чу Юньси не было проблем с Цань Рэнсюэ, потому что они видели что-то подобное. Однако Юнин и Бай Сюэ не привыкли к этому. «Я знал, что юная леди была близка к молодому мастеру, но почему она так трется о него?» — подумал Бай Сюэ, крепко сжимая палочку для еды в руке, которая едва уцелела от силы ее хватки. «Чжу Цин, что ты делаешь?» — подумала Юнин, глядя на свою подругу-служанку-ученицу, потому что она знает, насколько ужасна Цань Рэнсюэ. Несмотря на то, что Цань Рэнсюэ не такая чудовищная, Как их любимый молодой мастер, она определенно ниже его по силе. Сяюй, возможно, даже не находится на том же уровне, что и она, твердо добавила Юнин, переводя взгляд на Цань Рэнсюэ, которая мягко улыбнулась с такой элегантностью. Обед продолжился жарким соперничеством между Цань Рэнсюэ и Чжу Чжуцин, на завершение которого ушел почти час. Комната Юньлуна. «Я сыт, как?» Юньлун лежал на кровати с безмолвным выражением лица, потому что при обжорстве его желудок не должен был удовлетворяться обычной пищей. Цань Рэнсюэ внезапно вошла в его комнату, и она небрежно оглядела каждый угол, не заметив ничего изменившегося, потому что даже смелые слова, которые она изобразила красными розами, все еще лежали на кровати. «Юньлун», — подумала Цань Рэнсюэ, переводя взгляд на Юньлуна, который небрежно лежал на своей кровати, но это почему-то выглядело привлекательно для нее. В сознании Цань Рэнсюэ Юньлун игриво улыбнулся и нежно сказал: «Иди сюда, моя любимая сестра, я согрею тебя». «Хе». Цань Рэнсюэ вырвалась из своих диких мыслей и увидела, как Юньлун заснул на своей кровати. «Ах, это всего лишь мое воображение», — пробормотала она с покрасневшим лицом. Цань Рэнсюэ слегка покачала головой, чтобы успокоиться, и подошла к Юньлун со спокойным выражением лица. «Юньлун», — тихо сказала она. Она подумала, что он заснул из-за сытости, поэтому присмотрелась к нему повнимательнее, отчего их лица стали по-настоящему близки друг к другу. «Он действительно стал красивее», — внезапно подумала Цань Рэнсюэ, глядя на лицо Юньлуна и нежно лаская его в течение секунды. Юньлун резко открыл глаза и обхватил руками талию Цань Рэнсюэ, слегка раскачивая ее в воздухе, чтобы она могла сесть ему на живот. «Что ты делаешь, старшая сестра?» — небрежно спросил Юньлун с дразнящей улыбкой на лице. «После того, как ты привела себя в порядок, первое, что ты сделала, это погладила мое лицо. Ты действительно скучала по мне, да?» Он продолжил, в то время как Цань Рэнсюэ сильно покраснела. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Хаэм». Цань Рэнсюэ застенчиво отвернула голову и мило надула губы. «Разве?» — Юньлун ответил со смешком, когда его рука опустилась к ее бедрам, которые все еще были немного влажными, потому что она только что приняла быструю ванну. Цань Рэнсюэ вскрикнула от удивления из-за прикосновения Юньлуна, но не остановила его и только тихо издала слабый стон изо рта. Юньлун прекратил свои нежные прикосновения, и Цань Рэнсюэ немедленно перевела взгляд на него. «Почему ты остановился?» — спросила Цань Рэнсюэ, нахмурившись. «Хаэм, похоже, у тебя немного грязные мысли, старшая сестра», — ответил Юньлун, что застало ее врасплох. «Это потому, что ты много чего здесь вообразила». Голос Юньлун внезапно возник в голове Цань Рэнсюэ, и ее глаза расширились, потому что разве это не значит, что он все знает? Цань Рэнсюэ сморщилась на его груди, как червяк, и посмотрела на него с застенчивым выражением, потому что многие из ее секретов были раскрыты. «Дурачок», — прошептала она со слезами на глазах. Юньлун внутренне усмехнулась и слегка погладила Цань Рэнсюэ по голове, чтобы успокоить ее. «Не волнуйся, потому что на самом деле они мне не нравились», — внезапно сказал он. «Действительно?» — Цань Рэнсюэ медленно подняла на него взгляд. Юньлун спокойно кивнул головой, и Цань Рэнсюэ подошла к нему с несколько покрасневшим выражением лица. «Ты тогда, Юньлун, можешь ты, ГМ, называть меня по имени, когда мы останемся одни?» — спросила она нервным тоном. «Конечно, Рэнсюэ», — Юньлун ответил со смешком. «Да». Цань Рэнсюэ издала радостный вопль и прильнула губами к губам Юньлуна. «Ан, нет, сейчас не время, или ты столкнешься с моим банком». Когда они перестали целоваться, Цань Рэнсюэ постепенно открыла глаза и почувствовала, как Юньлун нежно гладит ее светлые волосы. «Рэнсюэ, если ты когда-нибудь почувствуешь себя в опасности, пожалуйста, позови меня по имени», — Юньлун вдруг сказал торжественным тоном. «Хаэм, а что, я могу защитить себя и дедушку», — ответила Цань Рэнсюэ со смущенным выражением лица, но Юньлун оборвала ее. «Этот мир опасен, и первое, о чем я больше всего беспокоюсь, это потерять свою любимую семью», — Юньлун твердо ответил, вспоминая, когда ангельская фигура овладела телом Цань Рэнсюэ, что каким-то образом вселило страх в его сердце. «Итак, пожалуйста, позови меня, если когда-нибудь почувствуешь угрозу», — он еще раз заявил, и Цань Рэнсюэ кивнула головой. Юньлун тайно вложил крошечный кусочек своего носового платка в тело Цань Рэнсюэ, и он будет действовать как щит, защищающий ее от мощной атаки, как то, что он делает со своими служанками. Мало того, если она когда-нибудь попадет в опасную ситуацию, она может позвать его, и он немедленно телепортируется к ней, пока она все еще в этом мире. Цань Рэнсюэ никогда не видела Юньлуна таким встревоженным, но в то же время она чувствовала себя счастливой, потому что он действительно заботится о ней. Я позову тебя, если со мной должно было случиться что-то опасное», — сказала Цань Рэнсюэ, кивая головой, на что Юньлун отреагировал улыбкой. Ворота небесного города Дау. Члены Академии Шрека только что прибыли в город Хевиндау, и некоторые из них были загипнотизированы окружающим пейзажем. «Так это и есть небесный город Дау», — прокомментировал Ма Сяотао, оглядывая город. Сяву, который стоял рядом с ней, тоже огляделся и пробормотал. «Мы можем спасти Санге здесь, да. С ее помощью мы сможем вылечить Тансана», — уверенно заявил Юсяган, что вызвало тревожное ощущение в сердце Флендера. «Давайте отправимся в Академию Голубого Тирана», — он продолжил, твердо делая шаг вперед к городу. Глава 140. Академия Дракона Тирана Синей Молнии. Люди из Академии Шрека прибыли в небесный город Дау после того, как их объекты и здания сгорели дотла, и, к счастью, человеческих жертв нет. Ну, за исключением денег Флендера, которые буквально за ночь сократились до нуля, заставив его много плакать в ту ночь. «Мои деньги, моя тяжелая работа», — подумал Флендер с мертвыми глазами, что заставило Ма Сяотао беспокоиться о нем. Ма Сяотао никогда не видел Флендера в таком состоянии, и хотя в глазах людей он жаден, он понимает, что эти золотые монеты предназначались для Академии, и он никогда не тратил их лично. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Ма Сяотао, и Флендер с горечью кивнул головой. После этого они отправились в карете в город Небесного Дау, который проехал один полный день без отдыха. Несмотря на то, что Флендер потерял свои деньги, у учителя и персонала все еще было довольно много денег, так что все они могли позволить себе дорожные расходы. Позже, когда они прибыли к воротам города Небесного Дау, охранник остановил их движение и проверил несколько требуемых сведений, но Нин Ранран сразу же показала нечто, что привело их в ужас. «Да добро пожаловать в небесный город Дау, юная леди!» Охранник вежливо отсалютовал девушке с розовыми волосами. Нин Ранран удовлетворенно кивнула и перевела взгляд на Ма Сяотао, одарив его ободряющей улыбкой. «Когда ты будешь в небесном городе, предоставь это мне, я легко могла бы помочь», — сказал Нин Ранран с гордостью, что заставило Ма Сяотао слегка улыбнуться. Несмотря на то, что превосходство Нин Ранран как дворянки значительно уменьшилось с тех пор, как она поступила в Академию Шрека, в конце концов, она все еще молодая леди из великого клана. «Сяву, тебе не нужно беспокоиться. Если мы не сможем исцелить Тансана в Академии, о которой говорил гроссмейстер, мы могли бы исцелить его в моем клане», — внезапно добавила Нин Ранран, переводя взгляд на девушку с каштановыми волосами. Сяву спокойно кивнула головой с благодарным выражением. Сяву перевела взгляд на черноволосого мальчика, который спокойно дышал, хотя явно проспал не один день. «Санге», — обеспокоенно подумала Сяву, нежно поглаживая лицо Тансана. Тем не менее, слова Нин Ранран вызвали определенную искру в сердце гроссмейстера. «Нет, Лю Ирлун должна быть там, и она помогла бы нам», — подумал Юсяган, глядя на городские ворота. Они вошли в небесный город Дау, и Нин Ранран сразу заметила несколько изменений в атмосфере, которая стала как-то веселее. «Вау, они так сильно изменились за несколько месяцев», — подумала Нин Ранран, глядя на здания внутри города, которые явно стали аккуратнее, чем раньше. Ранран, мне любопытно, но насколько влиятельна твоя семья?» — Оскар внезапно спросил, потому что он немного влюблен в Нин Ранран и хотел знать ее уровень, чтобы подготовиться в будущем. «Хаэм, мы находимся на последнем месте в тройке лидеров», — Нин Рангран ответила, что застало Оскара врасплох. «Тройка лучших», — заикаясь, пробормотал Оскар. «Есть три клана высших сект. Мой клан третий, потому что мы в основном мастера духа поддерживающего типа», — небрежно сказала Нин Ранбронг, и гроссмейстер кивнул головой в знак согласия. «Второй, клан дракона тирана голубой молнии», — гроссмейстер вдруг сказал с горечью в сердце. «И первый, это клан ясного неба, который обладал величайшим духом инструмента», — он спокойно продолжил, думая о другой боевой душе Тансана. Махун Цзюнь внезапно поднял руку и сказал: «Мы видели воинственную душу Ранран и раньше сражались с парнем-драконом голубой молнии, но я никогда не видел кого-либо из клана ясного неба. Если этот клан самый сильный, почему я никогда не слышал о нем?» — резонно спросил он, что заставило всех в вагоне кивнуть с одинаковым интересом. «Фотти, иногда я задаюсь вопросом, действительно ли ты глуп или нет?» Оскар внезапно прокомментировал это, отчего рот Махунсзюня дернулся в раздражении. Флендер вопросительно посмотрел на Юйсиагана и нахмурился, потому что сейчас неподходящее время рассказывать этим детям о таких вещах, особенно когда Тансан является одним из членов клана этого клана. Юйсиаган понимает, что означает взгляд его друга, и неопределенно ответил. «Клан прячется в секретном месте, поэтому вы не сможете встретиться с ними или даже найти их». Ответ Юйсиагана ироничен, потому что Тансан, член клана Ясного Неба, буквально все это время был на их стороне. Карета внезапно остановилась, и Нинранран высунула голову, чтобы посмотреть, что произошло снаружи. «Что случилось?» – спросила она, нахмурившись. Нинранран посмотрела на группу экипажей, проезжавших мимо них, и у каждого из них был уникальный логотип, который показался ей знакомым. «Аукционный дом», – пробормотала Нинранран, о чем-то задумавшись. Экипажи вокруг начинают двигаться в сторону городской площади, где находится аукционный дом, но что заставляет Нинран Гронга задуматься, так это то, что обычно этого не происходит, за исключением того, что случилось что-то важное, предположила Нинрангран с любопытным выражением лица. «Давайте изменим направление». Юйсиаган внезапно дал указание водителю изменить дорогу. Водитель кивнул головой и двинулся в соответствии с инструкцией Юйсиагана, что заняло гораздо больше времени, чем он ожидал, потому что все дороги по какой-то причине были заняты. «Мы здесь», — спокойно сказал водитель, и они сразу же выглянули наружу. Их встретили широкие и высокие ворота, которые заставили некоторых из них быть загипнотизированными, потому что они никогда не видели ничего столь грандиозного. Глаза Юйсиагана спокойно смотрели на ворота и заметили что-то странное. Из того, что он слышал 4 года назад, эта академия более оживленная, потому что на самом деле не думает о благородном статусе. Когда он прибыл сюда, Юйсиаган немного нахмурился, потому что он даже не мог почувствовать ничего, кроме заброшенной атмосферы. «Сиаган». Флендер потряс друга за плечо, чтобы вывести его из задумчивости, и тоже нахмурился, потому что это отличалось от того, что он ожидал. Юйсиаган кивнул головой, и они вышли из экипажа, направляясь в сторону Академии в надежде встретиться со своими бывшими товарищами по команде. Когда они шли к воротам, мужчина средних лет с белой бородой, который подметал землю, приветствовал их с улыбкой на лице. «Вам здесь что-нибудь нужно?» – вежливым тоном спросил мужчина средних лет, на что Юйсиаган и Флендер ответили кивком. «Да, старейшина, мы здесь для того, чтобы кое с кем встретиться», – ответил Юйсиаган, что заставило мужчину средних лет в замешательстве наклонить голову. «Кто-то? Кто?» – растерянно спросил мужчина средних лет. «Мы здесь, чтобы встретиться с Лю Ирлун, директор Академии Голубого Тирана», – ответил Флендер, поправляя угол наклона очков. Прошло много времени с тех пор, как мужчина средних лет слышал это имя, и он сразу же о чем-то задумался. Он слегка покачал головой и спокойно сказал. «Академия Голубого Тирана переехала из города Небесного Дау 4 года назад. Юйсиаган и Флендер были шокированы его ответом и посмотрели друг на друга со сложным выражением лица. «Флендер», – пробормотал Юйсиаган отстраненным тоном. «Я ничего об этом не знаю, Сиаган. Она никогда ничего не говорила мне о том, чтобы уехать», – Флендер ответил с торжественным выражением лица. «Прошло ровно 4 года с тех пор, как она перестала присылать мне письма». Он продолжил, что заставило Юйсиагана нахмуриться. Юйсиаган помассировал лоб, и в этот момент в его голове промелькнуло много мыслей. «Лю Ирлун», – он вдруг пробормотал, глядя на Академию. Он собирался войти один, но Флендер остановил его и сказал: «Успокойся, сначала мы должны выяснить, что произошло». Юйсиаган тяжело вздохнул, и они вернулись к экипажу с горьким выражением на лицах. Мужчина средних лет внезапно встал перед ними и сказал: «Возможно, я кое-что знаю. Вы не против выпить со мной чаю?» Он спокойно продолжил. Глава 141. Безнадежно, план начался. В небольшом доме недалеко от бывшей Академии Голубого Тирана мужчина средних лет пригласил Юйсиагана и Флендера выпить с ним чаю. «Ах, позвольте мне представиться. Меня зовут Люкан», — сказал мужчина средних лет, подавая им 2 чашки чая. «Вы можете называть меня старина Кан». Он спокойно продолжил и сел на свое место, которое было перед Юйсиаганом и Флендером. Юйсиаган, естественно, взял чай и пристально посмотрел на старого Кана. «Тогда, старина Кан, не могли бы вы рассказать нам, что на самом деле случилось с Академией Голубого Тирана?» – спросил он решительным тоном. Лю Кан сделал глоток чая и тяжело вздохнул, потому что 4 года назад, когда Голубой Тиран уехал из города, это все еще было свежо в его памяти. 4 года назад декан внезапно исчезла на несколько недель. Внезапно заявил Лю Кан, что заставило Юй Сиагана и Флендера немного нахмуриться. Никто не знает, что на самом деле произошло с ней лично, и она изменилась, став несколько холодной и отстраненной. Он продолжил, вспоминая равнодушные глаза Лю Ирлун. Холодной и отстраненной, Флендер постепенно отреагировал с удивленным выражением лица. Лю Кан только кивнул головой и сказал, не только это, но и ее личность так сильно изменилась, что заставило некоторых учителей уйти в отставку. Личность Лю Ирлун, Флендер подумал о состоянии жажды крови своего товарища по команде после убийства тысяч духовных зверей и преступников в прошлом. Он все еще помнил, как Юй Сиаган покинул Лю Ирлун, что привело ее в бешенство и потребовало преступной крови. Каждого преступника, которого она смогла найти, ждала ужасающая участь, и даже преступник с незначительным преступлением, по ее мнению, ничем не отличался. В прошлом Флендер потребовалось несколько месяцев, чтобы обуздать жажду убийства Лю Ирлун, которой она на самом деле обладает с тех пор, как потеряла мать, но потеря любимого мужчины вернула ее на поверхность. «Я должен был остаться на ее стороне тогда». Флендер сжал кулак и посмотрел в потолок со сложным выражением лица. У Юй Сиагана было задумчивое выражение лица после того, как он услышал заявление Лю Кана, и он не мог не задуматься о нескольких вещах. «Ты знаешь причину, по которой она внезапно перенесла Академию?» — спросил Юй Сиаган, на что Лю Кан ответил кивком. «Он соединен с залом духов». Лю Кан честно ответил. «Зал духов». Юй Сиаган удивленно пробормотал, думая о нескольких воспоминаниях об одной женщине, которые вызвали странное ощущение во рту. Она сказала, что Академия Голубого Тирана отныне будет находиться под наблюдением зала духов, добавил Лю Кан, что заставило Юй Сиагана подумать об этом как о плане определенной женщины. «Биби Донг, что ты планируешь?» — подумал Юй Сиаган с гримасой на лице. Несмотря на то, что Юй Сиаган выглядел таким спокойным снаружи, внутри все было по-другому, потому что он не мог не чувствовать, что что-то не так. Прошло много времени с тех пор, как Юй Сиаган встретил Биби Донг, и он не мог точно вспомнить, что произошло в последний раз, когда они встречались. Они поболтали еще несколько минут, и Лю Кан вздохнул, глядя на спину Юй Сиагана и Флендера, потому что казалось, что они действительно были ее близкими друзьями. «Старина Кан, моя жизнь потеряла смысл, но не волнуйся, я нашла новый свет». Последние слова Лю Ирлун эхом отозвались в голове Лю Кана, что заставило его покачать головой. «Новый свет». Лю Кан выглянул в окно и увидел голубое небо. Юй Сиаган и Флендер вернулись в карету, и как только они вошли, студент посмотрел на них с надеждой. «Как это было, учитель? Можем ли мы исцелить Тансана?» — Сяву спросила с нетерпением, но, к сожалению, это было бы уничтожено через секунду. «Мы не сможем исцелить Тансана здесь», — Юй Сиаган с горечью ответил, отчего глаза Сяву расширились от удивления. Тело Сяву слегка задрожало, и она с недоверием схватила Юй Сиагана за руку. «Но ты сказал, что мы можем исцелить Тансана», — пробормотала она. Другой участник также посмотрел на него с выражением недоверия из-за того, насколько уверенно он был несколько часов назад. «Человека, которого мы искали, здесь не было», — внезапно заявил Флендер. «Из того, что мы спросили, она уехала 4 года назад. Этого не может быть», — пробормотала Сяву, глядя на Тансана с болезненным выражением лица. «Сяву, успокойся, у тебя все еще есть я». Нинранран внезапно схватила Сяву за руку и немного успокоила ее. Юй Сиаган растерянно потер лоб, потому что это не соответствовало его плану. Он тяжело вздохнул в отчаянии, и карета двинулась в сторону клана Семи Сокровищ, где они, вероятно, могли бы спасти Тансаня от его жалкого состояния. Закатный лес. Юньлун посмотрел на Цань Рэнсю и с расслабленным выражением лица и спросил: «Ты возвращаешься?» «Конечно, дурачок», — Цань Рэнсю и ответила, надув губы. «У меня также есть ответственность, как у фальшивого принца, и я ушла на несколько часов. Все там, вероятно, искали меня». Она небрежно продолжила, что заставило Юньлуна слегка вздохнуть. «Тогда хорошо», — ответил Юньлун, выпуская ее из своих объятий, потому что они обнимали друг друга уже несколько минут. Цань Рэнсю и встала с кровати и на мгновение погладила Юньлуна по лицу. «Я телепортирую тебя обратно», — сказал Юньлун, беря ее за руку, которая была немного теплой. «Мм». Цань Рэнсюэ кивнула головой, и она в последний раз поцеловала Юньлун в щеку, прежде чем исчезнуть из комнаты. «Увидимся позже, Рэнсюэ». Юньлун схватил воздух и закрыл глаза. Он медленно подошел к окну и посмотрел в сторону Дворца Небесного Дау. «Я надеюсь, что символ шестикрылого ангела не оказал на нее никакого плохого влияния». Юньлун вдруг пробормотал. Цань Рэнсюэ моргнула, и она появилась в спальне принца. «Я вернулась, ха», прокомментировала она со вздохом. Прошло всего несколько секунд, а она уже соскучилась по Юньлуну, что действительно плохо, учитывая, что ее счетчик Юньлуна не полностью удовлетворен, но у нее есть дела. «Давайте продолжим действовать по плану». Цань Рэнсюэ, естественно, выглянула из своего окна и увидела знакомого молодого человека, который также является одним из принцев. Глава 142. «Давайте пойдем на аукцион». На следующий день Юньлун постепенно открыл глаза и расслабленным взглядом посмотрел на потолок своей комнаты. «Доброе утро, я полагаю», — Юньлун вздохнул, потому что не мог не думать о том, что случилось с его старшей сестрой всю ночь. Юньлун не смог сразу найти этому объяснение, но у него уже есть несколько предположений в голове. «Сначала я должен кое-что подтвердить», — подумал Юньлун, поднимая свое тело с кровати. Он медленно подошел к окну и открыл его, открыв теплое утреннее солнце. Юньлун почувствовал, как теплый солнечный свет коснулся его кожи, и почувствовал, как солнечное пламя в его теле радостно отреагировало, что заставило его слегка ухмыльнуться. «Гори!» — он тихо прошептал. Яркое золотое пламя мгновенно вспыхнуло из разреженного воздуха, сильно горя, но ничего не подожгло, потому что Юньлун контролировал его, чтобы он соответствовал температуре солнечного света. «Тепло», — спокойно подумал Юньлун, глядя на парящее перед ним золотое пламя. Он спокойно закрыл глаза и осмотрел окрестности, заметив, что его чувства значительно улучшились после многолетних тренировок. Он не только мог чувствовать что-либо в радиусе четверти километра, но и воспринимал каждую деталь местности. Даже легкое присутствие шелкопряда в саду Дугубо не могло ускользнуть от него. «Это хорошо, а?» Юньлун внезапно нахмурился и поспешно открыл глаза, глядя в сторону леса. Закатный лес. Байсюэ вышла за пределы сада Дугубо и искала особый гриб вокруг внутренней границы закатного леса, потому что он, вероятно, идеально подошел бы ее творению. Согласно книге, это должно быть где-то здесь. Байсюэ на мгновение огляделась и заметила высокий белый гриб в форме зонтика. Странно. Она пробормотала, потому что этот гриб не издавал никакого запаха и не обладал какими-либо исключительными свойствами, что заставило ее немного нахмуриться. Треск. Земля внезапно сильно затряслась, и гриб двигался так, словно обладал интеллектом, что застало Байсюэ врасплох. Т.Ч. Это духовный зверь. Байсюэ призвала свою боевую душу, но заметила, что толстые корни уже опутали ее ноги и руки. Байсюэ немного сопротивлялась и злилась, потому что это произошло из-за того, что она ослабила бдительность. Слава богу, этой крысы здесь не было, потому что она бы смеялась надо мной да упаду, подумала она, раздраженно сжимая кулак. Дерг, ха, не шути надо мной. Тело Байсюэ внезапно вспыхнуло желтым пламенем, а ее глаза засияли яркими золотыми огнями. Бум. Метла материализовалась в руке Байсюэ, и она равнодушно посмотрела на грибного духа зверя. Взрыв. Байсюэ холодно прошептала, как будто выносила смертный приговор. Бум. Область вокруг Байсюэ сгорела дотла, и она тяжело вздохнула, потому что подобное раздражение каким-то образом заставило ее использовать слишком много духовной энергии. «По крайней мере, теперь я почувствовала себя лучше», — прокомментировал Байсюэ, глядя на обугленный гриб. Кача. Треск. Бум. Но внезапно появилось множество толстых корней и покрыло всю площадь, что заставило глаза Байсюэ расшириться, потому что эта атака должна была убить этого духовного зверя. Байсюэ закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и приготовилась к новой атаке. Однако внезапно знакомая рука схватила ее за руку. «Успокойся». Успокаивающий голос Юньлун донесся до ушей Байсюэ, и она поспешно открыла глаза. «Молодой мастер». Байсюэ на мгновение была шокирована, а затем осознала ситуацию, в которой они сейчас находились. Юньлун нежно погладил ее по голове и небрежно посмотрел на корни с веселым выражением на лице. «Ты не убила основную часть. Вот почему он все еще был жив». Он прокомментировал это. «Основная часть?» Байсюэ в замешательстве наклонила голову. «Юньлун кивнул головой и небрежно топнул ногой о землю, вызвав легкую дрожь в этом районе. Бам! Белый наконечник копья, сделанный из нити носового платка Юйнлуна, вырвался из земли с пронзенным зеленым драгоценным камнем, который немедленно выпустил черное кольцо духа. Духу зверя 10000 лет. Байсюи от удивления прикрыла рот рукой. Ты убил гриб тысячи сердец. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты поглотил душу и духовную энергию гриба тысячи сердец. Вы получили дополнительный пассивный навык «Фальшивая смерть». Глаза Юньлуна немного засияли малиновым светом, и голод в его животе немедленно исчез. «Неплохо», — подумал он. «Молодой господин, этот драгоценный камень», — внезапно сказала Байсюэ, указывая пальцем на проколотый зеленый драгоценный камень. Юньлун слегка взмахнул рукой, и наконечник копья метнул драгоценный камень в их сторону, который Байсюэ поймала за руки. Последний ингредиент – изумрудное сердце. Байсюэ посмотрела на зеленый камень в своей руке сияющими глазами. «Если бы у меня было это, моя идеальная таблетка», – тихо продолжила она с пылающим желанием. Однако, вспомнив тот факт, что Юньлун убил его, а не она, Байсюэ начинает колебаться. «Ты можешь взять его», – вдруг сказал Юньлун с улыбкой на лице. «Э, правда», – Байсюэ ответила удивленным выражением лица. Но Юньлун только усмехнулся и слегка покачал головой. «Мм, мне это ни к чему, а ты совершенствуешь свою таблетку, так что этот драгоценный камень важен, верно?» Юньлун ответил, взяв Байсюэ за руку и слегка укрепив свою хватку на зеленом камне. «Да», Байсюэ красиво улыбнулась. «Что ж, давай вернемся. Мы собираемся принять участие в аукционе», спокойно заявил Юньлун, поглаживая Байсюэ по голове, и она нетерпеливо кивнула. Они вернулись и приготовились уходить, что заняло примерно около часа, потому что Юньлун приготовил для себя еще одну маскировку. Юньлун был одет в повседневный свободный белый халат и очки, которые изменили цвет его глаз на синее из-за иллюзии. Обычная спокойная аура вокруг него полностью изменилась и стала более скромной, или, точнее, собранной, как образованный ученый. «Я хочу увидеть удивленное лицо моей старшей сестры», — спокойно подумал Юньлун, глядя в зеркало перед собой. «Держу пари, она будет шокирована». Он слегка ухмыльнулся. Юньлун поднялся на первый этаж и увидел, что его служанки носили вуали, закрывающие их лица. «Пойдем на аукцион». Юньлун мягко улыбнулся. Глава 143. Аукцион начинается. В движущейся королевской карете с гребнем Цань Рэнсюэ спокойно разглядывала городские пейзажи, в то время как королевская принцесса Сюэке сидела рядом с ней. «Юньлун, наверное, тоже пришел на аукцион», — подумала Цань Рэнсюэ, слегка прикрыв глаза. Сюэке медленно надула губы и сказала: «Старший брат, почему ты меня игнорируешь?» «Хаэм», — Цань Рэнсюэ слегка улыбнулась и перевела взгляд на Сюэке. «Я не игнорировал тебя», — она спокойно продолжила. «Я просто немного устала из-за своей работы». Сюэке совсем не была убеждена и внезапно положила голову на плечо Цань Рэнсюэ. «Действительно?» — спросила она с вопросительным выражением лица. «Мм». Цань Рэнсюэ мягко кивнула головой и погладила Сюэке по голове. Карета постепенно остановилась перед высоким зданием с аукционным молотком и символом золотых монет, что заставило глаза Сюэке проясниться. «Мы прибыли», — взволнованно сказала Сюэке, глядя на аукционный дом Небесного Духа. «Я думаю, это место не так уж плохо», — прокомментировала Цань Рэнсюэ, потому что знала, что руководитель аукционного дома был подчиненным Юньлуна или, возможно, марионеткой. Они вышли из кареты, и многие люди сразу же приветствовали их с улыбками на лицах, что вызвало у Сюэке легкое недовольство в ее сердце. «Ни одна из них не была настоящей», — подумала Сюэке, глядя на фальшивые улыбки на лицах этих людей. Цань Рэнсюэ тоже знала об этом, но она только спокойно улыбнулась и поприветствовала их, как харизматичный принц. «Их волнует только то, что мы — гонорары, но если бы мы не были», — подумала Цань Рэнсюэ, глядя на официантку, которую эти люди оттолкнули несколько секунд назад. «Ну, все, аукцион вот-вот начнется, тогда я извинюсь», — сказала Цань Рэнсюэ, протягивая руку Сюэке. Сюэке весело взяла Цань Рэнсюэ за руку, и они без каких-либо затруднений вошли в аукционный дом, потому что официантка сразу же провела их в специальную VIP-комнату. Когда Цань Рэнсюэ и Сюэке вошли в свой VIP-зал, перед аукционным домом подъехала еще одна карета. Прекрасный дворянин уверенно вышел из кареты, и у него была высокая фигура, одетая в белый костюм с халатом и очки в черной оправе. «Похоже, на этот раз на аукционе присутствует много людей», — мужчина прокомментировал это, глядя на аукционный дом, который почему-то казался более оживленным, чем раньше. Этот человек, нынешний глава клана Семи Сокровищ, Нин Фэнчжи, который также является учителем наследного принца. «Отец, мы здесь, чтобы найти лекарство для Тансана. Почему ты так расслаблен?» — внезапно сказала Нин Ранран, выходя из кареты, что заставило Нин Фэнчжи беспомощно улыбнуться. «Да, да, я знаю, моя маленькая принцесса», — Нин Фэнчжи поспешно ответил, и Нин Ранран надула губы. Юй Сяган и Флендер тоже вышли из кареты и с удивлением посмотрели на аукционный дом. «Аукционный дом всегда такой большой», — Флендер нахмурился, «потому что от этого здания пахло большими деньгами». Юй Сяган покачал головой, показывая, что он не знал об этом, потому что все это время он размышлял, почему Лю Ирлун внезапно уехала из небесного города Дау, почему она вдруг ушла, какая у нее связь с Биби Донг, — задумался Юй Сяган, но Флендер схватил его за плечо, чтобы вывести из задумчивости. «Сяган, пойдем», — сказал Флендер, глядя на Юй Сягана. Юй Сяган не мог не вздохнуть про себя, потому что в данный момент ему не следовало слишком много думать об этом. «Пошли», — он ответил кивком. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал Юй Сяган, глядя на Нин Фэнчжи, который только слегка усмехнулся. «Все в порядке. Я понимаю, что ты беспокоишься о своем ученике», — Нин Фэнчжи ответил с улыбкой на лице. «Потому что я бы тоже забеспокоился и сделал то же самое, если бы моя маленькая принцесса получила травму». Он продолжил, что заставило Нин Ранран покраснеть от смущения. «Хаэм». Нин Ранран покачала головой, но ее движение не ускользнуло от взгляда Нин Фэнчжи. «Мило», — подумал Нин Фэнчжи. Когда четверо из них вошли в аукционный дом, куча благородных экипажей ворвалась внутрь, потому что все они хотели присутствовать на этом аукционе. «Никогда не недооценивайте ценность предмета, о котором ходят слухи, даже нескольких могущественных мастеров духа, присутствовавших на этом аукционе, но держитесь в тени, потому что они не хотели привлекать внимание». Юньлун и его служанки небрежно направились к аукционному дому, и охранник остановил их прямо перед зданием. «Назовите свое имя», — сказал охранник, глядя на Юньлуна. Юньлун спокойно посмотрел на охранника и слегка улыбнулся. «Сяянь, я с севера, и я хочу присутствовать на аукционе», — он спокойно ответил. «Вот мой жетон». Он показал ему жетон руководителя аукционного дома, отчего охранник задрожал от страха. «Это есть». Охранник посмотрел на Юньлуна с большим страхом и сразу же вежливо отсалютовал ему. «Да добро пожаловать, молодой господин», — сказал он дрожащим голосом, и Юньлун только кивнул головой. Юньлун ничего не сказал и только похлопал охранника по плечу, войдя в аукционный дом без каких-либо неудобств. «Ну, это место стало величественнее, чем раньше», — прокомментировал Юньлун, глядя на интерьер первого этажа, который полон высококачественных вещей. «Ну, эти высококачественные вещи были ничем иным, как мусором в глазах Юньлуна, потому что он не видел в них никакой ценности». Сясюнь, который ждал у стойки администратора, посмотрел на Юньлуна и приветствовал его с уважением, что заставило многих людей взглянуть на него с любопытством. Юньлун не мог ничего поделать, но снова уткнулся лицом в ладонь из-за действий своей марионетки. «Отведи меня в одну из VIP-комнат, естественно», — проинструктировал Юньлун, и Сясюнь молча кивнул головой, ведя их на верхний этаж. «Бэ-бай-сюэ», — внезапно раздался дрожащий женский голос. На втором этаже стояла красивая женщина лет 20 с небольшим. У нее были поразительно рыжие волосы и молочно-белое лицо, которое могло заставить ревновать каждую женщину в комнате. «Бай-сюэ, она здесь?» — мужчина рядом с ней огляделся, чтобы найти силуэт своей сбежавшей дочери, но ничего не смог найти. «Ты уверена, это была Бай-сюэ?» — спросил он свою жену. Рыжеволосая женщина могла только кивнуть головой, но в то же время она не была уверена, потому что, вероятно, это было только ее воображение. «Может быть, я просто слишком сильно скучаю по Бай-сюэ», — рыжеволосая женщина подумала с сожалением в сердце, потому что, если бы они только не занялись своей дочерью, она, вероятно, не убежала бы. Мужчина посмотрел на свою жену обеспокоенным взглядом, потому что прошло 4 года с тех пор, как их дочь сбежала, но у них не было никакой информации о ней. «Если бы только я не был слаб, нам бы не понадобилась помощь этих ублюдков». Он сжал кулак и тяжело вздохнул. «Ха, пойдем, Бай-юэ», — тихо сказал он. Они прошли в аукционный зал и заметили, что места почти полностью заполнены любопытными покупателями из-за особой целебной травы. VIP-комната Юньлуна. Юньлун небрежно сел на диван и посмотрел вниз на место аукциона из своей комнаты. «Что ж, это будет интересно», – прокомментировал Юньлун с ухмылкой на лице. «Ся Сюнь, начинай аукцион». Он проинструктировал, и его верная марионетка кивнула головой. Глава 144. Злая лунная трава. «Ся Сюнь, начинай аукцион». Юньлун небрежно инструктировал, глядя вниз на аукционный зал. Ся Сюнь кивнул головой и вышел из вип-комнаты Юньлуна, приступая к выполнению приказа своего хозяина. Юньлун осмотрел зал и заметил несколько знакомых лиц, что заставило его слегка улыбнуться, потому что этот аукцион не будет таким скучным, как он ожидал. «Ну, все в моих руках, так что давайте посмотрим, как играют эти люди», прокомментировал Юньлун, глядя на Юй Сиагана в зале. Ся Сюнь постепенно вошел в зал, и все в комнате сразу притихли, потому что это означает, что аукцион вот-вот начнется. «Спасибо всем, что пришли сегодня на грандиозный аукцион», сказал Ся Сюнь с вежливой улыбкой на лице, отчего атмосфера в комнате немного разрядилась. «Тогда, леди и джентльмены, давайте начнем аукцион», уверенно воскликнул он, на что все ответили хлопками и радостными возгласами. Ся Сюнь сошел со сцены, и вошла женщина-аукционист с яркой улыбкой на лице. «Ну, все, поскольку еще слишком рано, давайте сначала начнем с второстепенных вопросов». Аукционистка хлопнула в ладоши, и вошла ее помощница с коробкой. Ассистент открыл коробку и показал нефритовый флакон, в котором хранились таблетки от сбоев, изготовленные Байсюе. Первый пункт – таблетки для красоты. Аукционистка взяла нефритовый флакон у своей ассистентки и открыла его, вызвав освежающий аромат таблеток. Каждая женщина в комнате немедленно перевела свои взгляды на нефритовый флакон, и аукционист почувствовал их голодные взгляды, что заставило ее внутренне хихикнуть. Цена бутылки составляет 100 золотых монет, а минимальное увеличение – 1 золотая монета, затем начинайте. Аукционист спокойно сказал: 150 золотых монет, 155, 165, 169, 180, 200. Кто-то из зрителей закричал, что заставило всех прекратить торги, потому что первоначальная цена буквально удвоилась. Юньлун не мог не усмехнуться этому, потому что эти таблетки даже не стоят так много, но 200 золотых монет совсем неплохи. «Байсюэ, сколько стоит производство твоей таблетки красоты?» Юньлун небрежно спросил рыжеволосую служанку, которая тихо стояла у него за спиной. «Хм, я не уверена, потому что я никогда не считаю, но это должно быть около 1 золотой монеты или даже меньше», Байсюэ ответила, нахмурившись за вуалью. «Понятно». Юньлун слегка улыбнулся, но не испытывал никаких угрызений совести по отношению к этим людям. Аукцион продолжился другими партиями неудачных косметических таблеток, которые все еще в несколько раз лучше любого косметического продукта на данный момент и хорошо продаются с большим трудом. Аукционистка не смогла сдержать улыбку и хихикнула про себя. Однако это был еще не конец, поэтому она слегка кашлянула и посмотрела на нескольких довольных зрителей женского пола. «Я продолжу со следующими пунктами», – уверенно сказала она. Юньлун зевнул, потому что предмет, выставленный на аукцион, в принципе не имел для него никакой пользы, и даже несколько человек в зале подумали то же самое. «Это пустая трата моего времени. Просто принеси эту целебную траву», – сердито крикнул молодой человек, отчего всеобщее внимание переключилось на него. «Я не верю никакой привлекательности в этих бесполезных косметических средствах. Нет, мы здесь только из-за этой, по слухам, травы», он поспешно добавил, и несколько человек кивнули головами, соглашаясь с его словами. «Ха, наконец-то», аукционистка вздохнула в глубине души. Она ожидала, что произойдет что-то подобное, потому что руководитель аукциона предупредил ее: «Сэр, мы запланировали этот аукцион и не можем изменить расписание только потому, что вы хотите увидеть нужный вам предмет, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения». Аукционистка спокойно сказала вежливым тоном: «Ха, ты знаешь, кто я такой?» Молодой человек яростно ответил с раздраженным выражением лица: «Я бы не стал этого делать, если бы я был на твоем месте». Голос Юньлуна внезапно эхом отозвался в аукционном зале, что заставило нескольких людей нахмуриться. «Что ты хочешь этим сказать?» Молодой человек перевел взгляд на вип-комнату Юньлуна. «Потому что ты в небесном городе Дау, а наследный принц здесь», небрежно ответил Юньлун ленивым тоном. «Вы не хотите видеть раздражающего человека на своей территории, верно, принц?» Он продолжил, глядя на комнату Цань Рэнсюэ. Сань Рэнсюэ слегка ухмыльнулся и, естественно, прокомментировала: «Ну, в данный момент я не хочу пачкать руки, но, если кто-то посмеет создать проблему, я не буду молчать», она уверенно добавила, и у всех расширились глаза, потому что наследный принц, казалось, знал человека в другой вип-комнате. Нин Фэншжи окинул комнату Юньлуна любопытным взглядом, но не мог точно разглядеть его, хотя его голубые глаза, казалось, мерцали за этими занавесками. «Интересно, я должен спросить Цинхэ о его друге позже», — внезапно подумал Нин Фэншжи. Юсиаган и Флендер сильно нахмурились, потому что этот голос странно звучал знакомо, как будто они где-то слышали его раньше. Несмотря на то, что это звучало знакомо, они оба не могли вспомнить, кем был этот человек, потому что Юньлун намеренно понизил свой голос на арене, чтобы выдать себя за Бэтмена. Комната Цань Рэнсюэ. Сюике удивленно посмотрела на своего брата и спросила: «Ты знаешь этого человека?» «Хаэм, можно сказать, что этот человек – мой старый знакомый». Цань Рэнсюэ неопределенно ответила: «Неужели это так? Я думала, у тебя нет друзей». Сюике прокомментировала это с улыбкой на лице, что заставило Цань Рэнсюэ усмехнуться, потому что это правда, что у нее нет друзей. «Начнем с того, что мне не нужны бесполезные друзья», – прокомментировала Цань Рэнсюэ, потому что такие друзья для нее ничто иное, как инструменты. Как сказал Юньлун, самое главное – это семья. Она продолжила, глядя на вип-комнату Юньлуна. Аукционистка вздохнула с облегчением, потому что ситуация сразу же успокоилась. Она продолжила аукцион, и все прошло довольно гладко, потому что никто не создает проблем. «Мы заработали несколько миллионов на этих предметах, но теперь давайте продолжим с основным предметом», подумала аукционистка, переводя взгляд на Сяосюня, который наблюдал за ней с самого начала. Сяосюнь кивнул головой, и помощник аукциониста вынес на сцену холодную нефритовую шкатулку, заставив всех уставиться на нее. Коробка медленно открылась помощником, и по всему аукционному залу прокатилась холодная аура. «Хе!» Юньлун с удивлением посмотрел на нефритовую шкатулку. Черная, но в то же время белая трава попала в поле зрения всех, но это не была красивая трава, потому что по какой-то причине она выглядела зловеще.